Я бы мог ему рассказать, что, когда во время снежного бурана стоишь на часах, светлое больше похоже на мочу осла, которого вчера скинули со стены, потому что он накалел. Зато темное насыщает и даже немного согревает. Но, конечно, я решил не шокировать брата, да и не успел бы. «О, Димон, гроза демонов!» — раздался насмешливый голос сзади, и мой брат обернулся на него. Я же продолжил стоять спиной к говорившему. «А ты чего это, с сестрой что ли пожаловал?» Раздался дружный смех, означавший, что спутники говорившего оценили его шутку. «Эй, полегче», — проговорил Дмитрий, но в его тоне я не услышал достаточной агрессии. «Это вообще-то мой брат. Ну, мышц нет, коса свисает, откуда же нам догадаться, еще и со спины», — ответил ему Острослов. «Я ж не ясновидящий». Снова дружный хохот. Брат напрягся. Это я видел по его позе. Кажется, он был готов сражаться, даже несмотря на ранение. Один и, все-таки маги огня, и в жилах не водится течет. Я не спеша допил пенное, поставил кружку на стойку и развернулся. «Батюшки», — проговорил парень лет 23, облаченный в военную форму, явно из тех, кто пересекался с братом во время прорывов. «Она у тебя еще и красотка. Так, древняя кровь не то, что некоторых под забором зачали», сказал я, расслабленно улыбаясь. Спутники задиры сначала расхохотались, но быстро умолкли, понимая, что шутка относилась вовсе не к нам. Задира сжал кулаки, но все же сдержался, в то время как мне нужно было, чтобы он ударил первым. Сейчас мы были на разных ступенях иерархии. Он, военный, я, едва перешагнувший порог 18-летия гражданский. Если он на меня набросится, у него будут проблемы. Я баб не бью, через губу обронил тот, кто и затеял всю эту сцену. «У меня принципы». Брат сжал кулаки и дернулся в сторону обидчика, но я остановил его, положив руку на плечо. «Значит, ты, сыкла редкостная», заметил я все с тем же выражением лица, «и боишься отхватить даже от девчонки». «Что?» – зарычал вояка, и я увидел, как дернулись его пальцы, на которых вихрилось заклинание. «Что слышал?» – ответил я, делая шаг ему навстречу. «Если все-таки не сыкла, то пойдем, выйдем во внутренний двор и выясним, кто из нас девчонка, только без магии». Испугался, хмыкнул задира, но вихри возле пальцев исчезли. «Нет», — я покачал головой, — «просто мне не нужна магия, чтобы тебя уделать. Ведь, ты с ума сошел?» — прошептал брат, наклонившись к моему уху. «Давай лучше я». «Нет», — я обернулся к нему и ослепительно улыбнулся. «У тебя есть деньги с собой?» Брат кивнул, не понимая, к чему я клоню. «Поставь на меня все ставки», — закричал кто-то из-за стойки, кажется, трактирщик, подслушав наш разговор. «Принимаются ставки на бой». Мы вышли во внутренний двор, и вокруг нас тут же образовалась толпа болеющих. Не слишком много, человек 30, не больше, но этого будет достаточно, чтобы все случившееся распространилось по городу еще до наступления следующего дня. Вояка, распустивший язык, сжал кулаки и расставил шире ноги. Типичная стойка человека, который понятия не имеет, как драться без магии. Он сейчас рассчитывает победить только за счет веса и тяжелых ударов. Возможно, будет пытаться обхватить меня и придавить. Да, он меня тяжелее примерно на треть. Я усмехнулся, понимая, что сейчас сам почти вдвое легче того, каким был на стене. И большая часть этого веса приходится именно на мышцы. В 18 я не особо уделял внимание физическому развитию. Ну, ничего, сейчас это не должно сыграть роли. Наоборот, молодое и гибкое тело должно бы хорошо отзываться на команды, которые я ему пошлю с высоты опыта, отточенных годами движений. Мы встали напротив друг друга и встретились взглядами. Нет, он не боялся меня. Пока еще нет, но уже испытывал дискомфорт, потому что не до конца контролировал ситуацию. Это же я его вызвал на бой. «Петь, давай, мочи его», — прокричал один из сопровождавших вояку, — «выбей из него все тахарское дерьмо». И, словно подчиняясь команде, мой противник сделал выпад вперед. Прямой, топорный, просчитываемый еще до того, как кулак долетит до моего лица. Я просто отклонился. Причем, не сильно, а лишь слегка, чтобы вояка меня не задел. Промазал, я не хотел его подзуживать, но это получилось само собой. «Может, очки нужны?» — Петр что-то неразборчиво прорычал и ринулся лупить меня с двух рук. Кулаками он работал действительно быстро и мощно, вот только совсем не в том направлении. Я легко маневрировал между ударами, выматывая противника, а сам еще даже не начал вести собственную атаку. Мне нужно было убедиться, что никакого козыря в рукаве этого горе бойца нет. И вот настал момент, когда я понял, пора. Петр слишком близко подошел ко мне и с силой, которой можно было позавидовать, выбросил правый кулак вперед, надеясь меня подловить и пробить в челюсть левой снизу. Но все это было до ужаса предсказуемо. Чуть присев и пропустив удар мимо, я без замаха ударил его в локоть правой руки так, что тот хрустнул. Следующим же движением я резко выпрямился и кулаком ударил в подбородок, но в полсилы, чтобы вырубить, а не сломать позвонки. Противник закачался, и я добил его прямым ударом в ухо. Благо, нынешней силы точно не хватило бы, чтобы убить его. Петр покачнулся и рухнул на заднем дворе таверны. Зрители, подтянувшиеся к нам в ожидании развлечения, не могли понять, что произошло. Поднятая от падения тела пыль красиво оседала в свете включившихся газовых фонарей. «А теперь извинись за девчонку», — проговорил я, встав над поверженным противником. Тот, кажется, все еще не мог поверить, что валяется посреди собравшихся зевак на спине, как, в принципе, и все остальные. Дело в том, что моя атака заняла не больше 3 секунд объективного времени. Со стороны можно было и не разглядеть всех проведенных мною ударов. «Да я тебя!» — прорычал побежденный мною воин, а затем крикнул. «Бейте его, братцы!» Я спиной почувствовал опасность. Стена многому учит, многое дает, но ничего просто так. Каждое умение выстрадано болью. «Берегись!» — услышал я голос брата, пытавшегося пробиться ко мне в круг, хоть уже и было поздно. Глава 4. «Стоять!» — рявкнул я, пуская от себя в разные стороны кольцо пламени в человеческий рост. Эффектная демонстрация силы, но, увы, абсолютно бесполезная. Большинство военных имеют одежду с защитой от огня. В другой с демонами не сильно повоюешь. Такое предупреждение стоило мне 100 единиц маны, опустошив источник почти полностью. Бой велся честно, все присутствующие тому свидетели. Я обернулся вокруг своей оси, всматриваясь в лица зрителей. Но если вы хотите попрать свою честь офицера и честь своего друга нападением скопом и ударом в спину, то милости прошу, на стене сочтемся. Кажется, после этих слов по моей косе побежали искры огня, демонстрируя все еще наличие магии в моем источнике на подобные спецэффекты. Друзья-задиры сплюнули себе под ноги и отправились поднимать из пыли товарища. «Будем считать, что тебя уложила девчонка, или все-таки заберешь свои слова обратно?» «Да пошел ты!» — прохрипел вояка. «Демоново отродье! Ты, чертов тахар, такой же гнилой, как и все твои собратья!» Я подошел вплотную к уроду и, не мигая, произнес: «Тахаров на стене хватает. Сегодня мой брат подставился, защищая кого-то из боевых товарищей от пасти демона. Как думаешь, многие тахары дернутся прикрывать твою спину после таких слов?» Зрители одобрительно загудели в ответ на мои слова. «Стоп!» Сквозь толпу пробрался трактирщик, который тут пользовался авторитетом. «Эти оскорбления тут ни к чему. Бой велся честно. Если имеешь что-то против, тренируйся и возвращайся в круг». «Да пошел ты!» Поднимаясь, ответил задира и сплюнул на землю. «Я-то пойду», сказал на это трактирщик, который, как я теперь понял, был по совместительству и хозяином таверны. «Вот только ты проиграл бой, на который сам же и нарвался. Извиниться придется, или завтра молва о тебе будет гулять по всему горному». Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. У меня создалось четкое впечатление, что, если бы сейчас тут, во внутреннем дворе таверны, не было бы 3 десятков зевак, это вояка разодрал бы трактирщику горло, но он не мог так поступить. Поэтому, спустя некоторое время, заполненное немой сценой, задира обернулся ко мне. «Я признаю поражение и приношу свои извинения за то, что назвал тебя девчонкой, явно принуждая себя», — проговорил он. «Я принимаю извинения», — пришлось ответить мне, хоть мы оба прекрасно понимали, что это всего лишь фигуры речи, не имеющие совершенно ничего общего с реальностью. Троица задир удалилась, а трактирщик подошел к нам с братом. Только сейчас я заметил в его руках толстую пачку денег. «Твой выигрыш», — сказал он, протягивая мне купюры. «Тут слишком много», — ответил я, не прикоснувшись к деньгам. «Я бы хотел получить только ставку брата с выигрышем. Ему я уже отдал», — сказал мне этот грузный человек, в котором ясно читалось уважение ко мне. «А это твоя часть. Знаешь ли, почти все поставили на Петра, поэтому выигрыш такой большой». «О!» — восхитился я и улыбнулся. Вынув из пачки несколько купюр, я остальное вернул трактирщику. «В таком случае, оставь эти деньги и, Если кому-то из вояк действительно понадобится помощь, а не нажраться в стельку, помоги им. Брови трактирщика поползли на лоб. Очень достойно, с твоей стороны, полный мужчина глянул на деньги, затем убрал их в карман штанов. Обязательно так и сделаю. Но скажи, где ты научился так драться? И я чуть не выдал. Да был у нас на стене один мастер, который буквально творил чудеса в контактном бою, но сдержался. Были учителя, ответил я сдержанно. Я просто почему спрашиваю, замялся хозяин трактира и даже потупил взор. Я знаю только одного человека, который может исполнять что-то подобное. Скажи, ты учился у Лешего? Леший, как же? Конечно, его стиль, в котором смешались восточные и русские навыки боя, был уникален. Не увидеть это было нельзя. Но стойте-ка, точно, он же еще не на стене. Знаешь что, проговорил я, приблизившись к бармену так близко, чтобы зеваки не слышали, что я ему говорю. Если хочешь отплатить мне, передай ему, пожалуйста, чтобы Леший в ближайшие 2 года держался подальше от алкоголя, лошадей и морозовых. Запомнил? Да, но почему? Мой собеседник явно не мог взять в толк, для чего это нужно. Потому что в противном случае ему переломают ноги, бросят на полгода в подвал, а затем сошлют на стену. Я понимал, что для хозяина таверны мои слова сейчас звучат, как лютый бред, но мне хотелось, чтобы Леший избежал известной мне участи. Ясно, передашь? Передам, кивнул мой собеседник. Но, никаких но, отрезал я, это вопрос жизни и смерти. Подальше от Морозовых и их лошадей, понятно, и от мыслей о них, которые приходят под алкоголем. Вкупе с приглашением на торжественный прием в императорском дворце нам прислали пропуски для прохода через портальный камень прямиком в столицу. Если бы не они, все было бы совсем грустно. Пришлось бы под парами 3 суток двигаться под мерный перестук колес. Причем, возможно, в общем вагоне, потому что из нашего тихого городка особо комфортабельные вагоны не были предусмотрены. Я стоял чуть в стороне и наблюдал за подготовкой к телепортации. Кроме нас, на прием ехала еще одна семья, а там, мама моя дорогая, было ни много ни мало, а 7 дочерей. Все это действо напомнило мне пожар в борделе мадам Натали. Те же суетливые слуги, вокруг сундуки, чемоданы, стойки с вешалками, свертки, коробки, баулы. Только в нашем случае не было пожара и визжащих куртизанок. Переход прошел штатно, и вскоре мы уже на наемном экипаже ехали на служебную квартиру. Кстати, последнюю нам предоставило Министерство обороны. Квартира находилась всего лишь в 5 кварталах от Императорского дворца и в 3 от Академии. Одним словом, достаточно близко ко всем необходимым нам объектам. Сама квартира была достаточно маленькой по сравнению с нашим домом. Настолько, что мне пришлось делить комнату с братом, чему он явно не был рад, так как надеялся покуролесить в столице и познакомиться с какими-нибудь не очень знатными, но вполне падкими на ухаживание барышнями. «Не судьба, Димусик», — сказал я, разглядывая свою кровать, которая, несмотря на явную аскетичность, была на несколько порядков лучше моей софы на стене. «Ну ничего, зато сразу будешь искать либо с прицелом на серьезные отношения, либо полуночную жрицу. Среднего не дано. Скоро ты станешь аристократом и придется вести себя соответственно. Витя». Брат обернулся ко мне с показательно злобной улыбкой. «Сколько раз тебя просить, не коверкать мое имя? То есть насчет дам ты согласен?» — парировал я, и тут же в меня полетела подушка с кровати брата. Я отбил ее, но вот кинуть в ответ не захотелось. Все-таки мне уже было не 18. В душе поселилась некая сущность, которая ворчала на безрассудность, и с каждым днем она преобладала над горячностью все больше и больше. «Мы ж с тобой теперь баронеты будем», — проговорил брат, подбирая с пола подушку и красиво укладывая ее на своей кровати. «Важные птицы, у нас теперь очередь из знатных девиц выстроится». Я смотрел на брата, восторгавшегося открывающимися перспективами, и не мог отделаться от мысли, что хотел бы увидеть его стариком в окружении внуков. «Ты даже не женился. На момент, когда тебя разорвали демоны, у тебя даже девушки не было, потому что все твои силы уходили на помощь отцу и матери. Ты изо всех сил пытался сделать так, чтобы они смогли жить после потери дочери, но все было бесполезно. Примерно это я мог сказать своему брату, но, конечно же, не сказал. В 23 смерть, это пока то, что случается исключительно не с тобой, даже, если ты, боевой маг, а вот ближе к 40 уже начинаешь чувствовать дыхание костлявой. Она то тут на тебя высморкается, то здесь ущипнет, то схватит шутливо за горло, а потом отпустит. «У нас с тобой есть мать и сестра», — сказал я, поправляя покрывало на своей кровати. «И вот об этих представительницах прекрасного пола мы должны заботиться в первую очередь». «Какой ты скучный», — заявил Дмитрий, скорчив скорбную гримасу, которая должна была изображать меня. «Неужели пламя в твоих жилах не сжигает тебя изнутри? Не хочется почувствовать жаркое дыхание молодой красотки, заключить ее в объятия? Да и хочется», — честно ответил я и даже кивнул для пущей убедительности. «Но всему свое время. Тут я, конечно, немного покривил душой. Гормоны обычно тащат тебя на приключения, затуманивая голову лишь прелестями красавиц. А вот про ответственность, заболевания, детей и их содержание как-то умалчивают. Видал я и таких на стене. Ладно, если вдруг познакомлюсь с подружками, не приводи их сюда. Ладно, я не дал ему договорить. Мать с отцом не поймут, а сестра и вовсе». Брат закатил глаза. «Я же взял паспорт, аттестат об окончании коллегии в Горном и направился к двери. Я в академию. Если все будет хорошо, вернусь через пару часов». Дмитрий ничего не ответил. Он был сильно разочарован тем, что я не поддержал его идею зажечь в столице. Но лично у меня сейчас были совершенно иные планы и задачи. Тагай, вот кто мне был нужен. Мой друг и верный соратник на протяжении практически всех 15 лет на стене. Человек, в котором я был уверен так же, как в себе самом. Он не предаст, он не подведет, он не струсит. Но это было еще не все. Тагай был из родовичей. Правда, как и я, лишь наполовину, но зато с очень сильным даром. Тагай был менталистом. Он мог забраться в голову к любому и узнать все, вплоть до того, как человек называл свою мягкую игрушку в детстве. И вот это он скрывал от всех вокруг вплоть до самой смерти. «Моей, Аден, организуй-ка нам шашлычку». Я вдруг услышал его голос, словно наяву, и принялся озираться. Но никого, даже слегка похожего на него, не было. Да и призыв этот был его обычной присказкой при прорывах. Даже в последний раз он не преминул это повторить. Тагай скрывал, что он менталист ото всех, от родни, от знакомых, от друзей, от преподавателей, от стражи на стене. О его даре знал только я, и догадывались остальные члены нашей пятерки. В академии он проходил как следопыт, очень редкий дар, который у него тоже был. Он умел читать остаточные следы магии, мог определить, кто и что сделал в конкретном месте. Вместе с возможностями менталиста, это было просто невероятной комбинацией, и он был мне необходим, чтобы справиться с тем, что меня ожидало впереди. Да, вся авантюра с Академией возникла из-за него одного. Я знал, что он сможет помочь мне избежать всех ошибок, сделанных в прошлой жизни. А главное, он поможет мне понять, кто именно подставил нас и почему. «Вам имени Харитонова, заведение весьма почетное и уважаемое. Оно и понятно. Каждый аристократ с рождения был военно обязанным. В его обязанности также входило 2 месяца в году проводить на разломах или стене, а обучали военному мастерству в 10 академиях империи, но с переездом столицы в Екатеринбург местная академия стала считаться элитной. Нет, конечно, были филиалы академии в крупных городах, например, в Казани, Коломне, Тюмени, Петербурге и Тобольске, и даже в разных захолустных городах типа Москвы или Новгорода. Но все-таки знатные рода, не растерявшие полностью свой статус, старались отдавать на обучение своих отпрысков именно в столичный гадюшник, ой, пардон, в элитарное заведение. Некоторые вообще на полном серьезе считали, что Екатеринбург стал столицей только потому, что именно тут была расположена военная академия. Но нет, это случилось совсем по другим причинам, основная из которых была связана с появлением множественных разломов возле Средиземного, Черного и Балтийского морей и необходимостью переноса центра империи на безопасное расстояние от них. Я шел по городу и любовался столичной архитектурой. Полагаю, была бы у меня еще одна жизнь, я непременно стал бы архитектором, или по крайней мере стал бы изучать тонкости постройки здания и вообще их виды. Однако пока мне было не до того. Я приблизился к своей первой цели – отыскать своего друга, пока он еще не стал каторжником, а был счастливым студентом из рода Добромысловых. Как бишь его звали-то на самом деле, точнее, зовут. Я даже усмехнулся тому, какими зигзагами следовали мои размышления. Тихомир Гадиславович Добромыслов. Язык в 3 местах сломаешь, пока выговоришь. Понятно, почему он всем представлялся Тагай. Здание академии доминировало над всей округой. Прямо перед ней высадили просторный и уютный парк, по сторонам ютились жилые казармы, так что крыльцо с колоннадой, достойное древних амфитеатров, смотрелось чем-то исполинским, величественным и невероятно красивым. Когда я поднимался по объемным ступеням, то думал почему-то не о том, как здорово тут будет учиться, нет, и даже не о том, как ведут себя выпускники этой академии, встречаясь с настоящими демонами. Думалось мне не об этом, а о том, что в случае прорыва, каждый военнообязанный должен примчаться в местный портальный пункт и получить разнарядку на дальнейшие исследования в составе сформированной бригады к месту прорыва. Это закон. Неявка равняется измене. Именно поэтому военнообязанным необходимо было уведомлять о своих перемещениях по империи. Их жизнь во многом регламентировалась империей. За дверями 5 метров в высоту расположился роскошный и такой же громадный зал. На правой стене были вывешены списки. Огромное количество фамилий и имен, подавших заявления и прошедших пока что формальный отбор. Глядя на это столпотворение аристократии в рамках одной единственной, пусть и большой стены, я понял, что уже какое-то время меня одолевает тревога, скрытая, неявная. Это не то острое чувство опасности, которое возникло в момент нападения со спины. Это совсем другое, тихое отчаяние, которое уже хочет пробиться вовне, но пока не находит причину. Плевать, мне нужно только одно – найти своего друга, а потом подобрать слова, которыми я смогу рассказать ему, что со мной с нами случилось. Так-с, посмотрим. О, городок Подгорный, Один, Виктор. Тест назначен на 3 сентября, то есть на послезавтра. Класс, даже себя нашел, а вот друга нет. И тут пришло понимание, что в алфавитном порядке были расставлены города, а уже в рамках одного города фамилии аристократов стояли по мере их знатности. Иногда даже были распечатаны отдельные бумаги, где несколько фамилий находились на одном уровне. Все для того, чтобы не было вопросов, а почему это наш род ниже этих, у нас вообще-то титулов больше, и так далее. А откуда Тагай? Кажется, он упоминал Селябы. Хм, я никогда не придавал этому значения. Мне было совершенно не важно, откуда человек. Мне было важно, какой он. Так, Селябы нет. Но я и не помню такого реального города, хотя, погодите-ка. Ну, конечно, Тагай, выдумщик. Челябинск, вот какой город мне нужен. Итак, аристократы Челябинска. Деденев, Дерябин, Дворжицкий, Дорничев. Стоп, ага, а вот и Добромыслов. Тесты тоже назначены на 3-е, как и у меня, только на пару часов позже. Ничего, подожду. Я медленно и с удовлетворением от проделанной работы выдохнул. Что теперь? Узнать, где проходят тесты, да идти домой, готовиться к завтрашнему приему. Ада, наверняка, мне весь мозг выезд по поводу этикета. Но делать нечего, не каждый день оказываешься на приеме во дворце. За моей спиной послышались глухой нарастающий ропот, а затем резкое движение и окрики. Я обернулся. В зал вошла группа парней моего возраста. Они сразу же привлекли внимание. Один из них, явно главный, шел в центре. Эдакий главнюк, чувствующий себя хозяином положения. У бритишей таких называли мажорами, но как по мне главнюк, гораздо более емкое определение. Рядом шли 4 его подпевал. Я даже хмыкнул тому, насколько смешно и безвкусно это выглядело со стороны. Даже выражение лица мажора полностью соответствовало тому, каким его можно было представить. Надменное, с брезгливо поджатыми губами и выражением полного превосходства во взгляде. На подобных я вдоволь насмотрелся на стене. Выражение их лица меняется лишь в тот момент, когда их раздирают демоны. А до того момента они уверены, что являются хозяевами этой жизни. Ну-ну. Я стоял чуть в стороне от шествующей пятерки, перед которой все считали за лучшее расступиться. Только один паренек этого сделать не успел. Он был слишком увлечен, выискивая свою фамилию в бесконечном списке, вывешенном на стене. За это и поплатился. Один из прихвостней, сопровождающих мажора, толкнул рыжего паренька плечом, отчего бедняга растянулся на полу. Раздался тихий утробный рык. Очки слетели с переносицы рыжего и откатились прямо мне под ноги. Я наклонился и поднял их. Затем, повинуясь порыву, протянул руку и помог упавшему подняться, после чего вручил очки. При этом обратил внимание, что парня буквально потряхивает. В тот момент я решил, что от страха разных козлов, как я понимаю, тут еще будет до хера, сказал я, глядя рыжему парню в глаза и размышляя о том, что он вполне может быть из выродившегося тахарского рода, а мажоров в столице еще больше, лучше держаться от них подальше. Думаешь, с сомнением, но без отторжения проговорил парень. Уверен, ответил я и указал на его волосы. мы не сможем слиться с местными. Даже стрижка не спасет. Я протянул руку. Виктор. Виктор фон Один. И пускай баронский титул я получу только завтра, это не имело такого уж важного значения. Константин, он протянул мне руку в ответ. Константин Жердев. Рад знакомству. Мой взгляд упал за спину нового знакомого, и я увидел полосы на полу, словно следы от когтей. Я удивился, потому что, кажется, не видел их до этого. Впрочем, я мог просто не заметить. Мажор с окружением уже нашел то, что хотел, и ушел в обратном направлении, сопровождаемый подпевалами. «У тебя когда тесты?» – спросил я Костю, кивая в сторону списков. «Послезавтра», – ответил он, поправляя на носу очки, – «в 9 утра». «Что ж», – проговорил я, кивнув, – «значит, еще увидимся». Глава 5. Суета на следующий день началась с самого утра и казалась гораздо интенсивнее, чем в последние дни. Исключением была только мать, которая спокойно сидела в обеденном зале и дегустировала наливку, как она это называла. Я решил последовать ее примеру, потому что не горел желанием участвовать на приеме. Более того, этот внезапный выверт реальности с торжеством во дворце меня сильно насторожил. Приходилось быть невероятно собранным и подмечать малейшие изменения. Именно поэтому я отказался от предложенной мамой наливки, а после этого вытерпел от сестры придирки к моему парадному обмундированию. Ну как обмундированию? От фраков, пиджаков и прочей придворной нечисти я наотрез отказался. Потому мне в местном ателье справили аналог курсантской парадки брата, но без знаков отличия. Так вроде бы правила приличия не нарушены, но и на попугая похож не был. Я даже дал сестре возможность сдуть с меня несуществующие пылинки, лишь бы та была счастлива. Бедолага, она так тряслась из-за этого протокола, что мне ее было даже немного жаль. Но, увы, все женщины одинаковы. Успокаивается прекрасный пол лишь тогда, когда ощущает контроль над ситуацией, пусть и иллюзорный. Если уж сестре было спокойнее выплескивать свои нервы в ажиотаже, то мне несложно было потерпеть. Но при этом, глядя на живую и невредимую Аду, я радовался, как ребенок, и точно знал, что не отпущу ее ни в какой пансионат, как бы на этом ни настаивали отец и мать. Прием начинался с торжественной части. Я старался особо не отсвечивать и держался в самом дальнем углу. Отсюда было интересно наблюдать за всеми остальными. Больше всех из нас нервничала Ада, и ее можно было понять. Она была впервые на таком мероприятии, да еще и несколько дней без сна штудировала протокол, чтобы беспрекословно его соблюдать. Братец мой старший вел себя иначе. Больше всего он напоминал затаившегося орангутанга, высматривающего себе самочку. Он стоял возле самого оживленного прохода и только успевал глазами следить за знатными барышнями. Я даже усмехнулся, понаблюдав за ним. Горбатова могила исправит. Отец совершенно случайно наткнулся на сослуживца из графского рода и полностью сосредоточился на нем, да еще на официанте, постоянно подносившим им выпивку, игнорируя всю остальную реальность. Ему в толпе придворных было неуютно, потому он оставил нас на попечении матери и ушел обсуждать проблемы снабжения на стене. А вот маман стояла недалеко от меня, зачем-то пристально наблюдая и хмурясь. Проследив за ее взглядом, я заинтересовался происходящим, поэтому поспешил незаметно подойти к ней. «Что случилось?» – спросил я, легко коснувшись ее плеча. Она обернулась ко мне, и ее рыжие волосы блеснули вкрапленными драгоценностями. Я частенько думал, что отец женился на маме исключительно из-за цвета ее волос. И пусть они у нее не отдавали красным тахарским оттенкам, но все же имели собственное проявление огненной стихии. «Видишь того престарелого кобеля?» – шепотом спросила она, и я внутренне дернулся, так как Горислава редко позволяла себе крепкие слова, а уж услышать от нее такое во время торжественного приема было и вовсе нечто. «Который возле императрицы сидит», – решила уточнить она, – «медалями и орденами, как новогодняя елка, обвешан». «Вижу, конечно», – кивнул я, – «это генерал Ермолов». Об Александре Сергеевиче Ермолове я был наслышан в свою бытность на стене, но решил, что не будет критическим, если я покажу сейчас свои знания перед матерью. Но та даже не глянула на меня, продолжая смотреть на генерала, сидящего возле императрицы. «Ты только посмотри, как этот упырь на нашу Адочку смотрит. Я ему прямо сейчас готова зенки выжечь». И мать сжала кулаки, как будто и действительно собралась устроить драку прямо на торжественном приеме в императорском дворце. Честно говоря, после всего того, что уже произошло, я бы этому даже не сильно удивился. Решил бы, что эти изменения произошли из-за того, что я вмешался в события прошлого. Проследив за ее взглядом, я убедился в том, что она полностью права. Ермолов часто и подолгу, не отрываясь, следил за моей младшей сестрой. При этом он выглядел, словно шарпи, у которого вот-вот польется слюна. Мне это не понравилось настолько же сильно, как и матери. Но я заметил и еще кое-что. Время от времени к генералу подходил уже знакомый мне мажор из академии. Они перебрасывались неслышными мне фразами и вообще вели себя не просто, как хорошие знакомцы. Знакомые все лица, хмыкнул я, когда мажор в очередной раз подошел к Ермолову и предложил выпить игристого. «Он-то что тут делает, молодой?» – переспросила мать. Я кивнул, а на ее лице промелькнуло пренебрежение. «Это племянник нашего доблестного генерала». Причем, слово «доблестного» было сказано с нескрываемым сарказмом. Николай Голицын, его мать, Елизавета Андреевна, родная сестра Ермолова. А вот отец, Федор Голицын, погиб при загадочных обстоятельствах, и с тех пор генерал взял шефство над племянниками. Говорят, Николай, та еще заноза в заднице. Не врут, ответил я и хохотнул. Одного его появления на людях было достаточно, чтобы в этом убедиться. Не странно, пожала плечами Горислава, у них все в роду такие. Ты только глянь на все эти побрякушки, которыми генерал себя увешал. Он же не заслужил ни единой медали, даже на передовой ни разу не был. Это все чужой кровью куплено. Невольно я огляделся по сторонам. Несмотря на то, что мать говорила шепотом, нас могли подслушать. А подобные крамольные разговоры в империи не приветствовались никогда. Племянник вроде как учиться собрался. Я хотел немного перевести тему. За него будет получать оценки кто-нибудь другой, а тот будет приходить лишь для одного, крутить хвостом, высказала свое мнение мать. А тебе нужно с другими ребятами общаться, кто действительно хочет учиться и в спину при этом не ударит. Мам, я хотел сказать, что уж точно найду, с кем мне общаться, но она приложила указательный палец к губам. А сейчас следи за сестрой. И ее слова выглядели почти, как приказ моего одноглазого командира из вольных. Она, конечно, не дура, но светла и наивна, принимает за чистую монету любой комплимент и восторженный взгляд, не видя прожорливой глотки за ними. «Хорошо», — ответил я, решив, что данное замечание имеет смысл. «Я прослежу, чтобы Ада не вляпалась в неприятности. Сам будь осторожен». Горислава наклонилась к самому моему уху. «Генерал не терпит отказов, а власти у него достаточно, чтобы испортить тебе жизнь». В этот момент у меня сложилось впечатление, что нас услышали неведомым образом. Ермолов и императрица, словно по команде, повернулись в нашу сторону и уставились на нас, словно обсуждая. При этом женщина хмурилась, как будто увидела что-то неприятное. «А это вы удачно, ваше императорское величество, придумали», — бархатным голосом проговорил генерал Ермолов, поглядывая на Аду фон Аден. «Я и не ожидал». «Что именно?» — холодным, наполненным величием голосом поинтересовалась императрица, поправляя неудобный блондинистый парик с высокой прической. «Говорите яснее, Александр Сергеевич». «Говорю, что вызов Аденов на торжество может показаться кому-то сиюминутной и ничего не значащей прихотью». Тут императрица обернулась к собеседнику и сверкнула глазами так, что любому стало бы не по себе, но мужчина даже бровью не повел. Но понимающий человек сразу смекнет, зачем это было сделано. Возможность улучшения контроля над родовичами и конкретно над Рароговыми того стоит. Императрица Екатерина Алексеевна Святозарова холодно улыбнулась. «Эта мысль случайно пришла мне в голову», — с покровительственными нотками в голосе ответила она, но по глазам было видно, что она довольна похвалой. «Незадолго до торжества, и я решила, что это отличная идея. Посмотреть на Гориславу, на детей ее, подумать, оценить. Надеюсь, что вы уже все придумали, свет моих очей», — продолжал лить потоки Елея генерал. «Девочку можно пристроить в институт благородных девиц, что под вашим покровительством находится». Тут Ермолов не выдержал и облизнулся, что не укрылось от императрицы. «Вот парня младшего», — и оба, не сговариваясь, посмотрели на Гориславу и Виктора фон Аденов, — «в академию засунуть. Там его либо наши прибьют, либо он сам опозорится и приобретет соответствующую репутацию, в чем, кстати, может посодействовать мой племянник Николай». «Стоп, стоп, любезнейший», — оскалилась Екатерина и махнула точеной ручкой. «Зачем все это?» Она повернулась к нему и состроила недоумевающее лицо. «К чему убивать или лишать репутации людей, которые смогут стать отличными заложниками, а то и рычагами влияния в борьбе с родовичами?» Она развела руками, а затем глянула на Гориславу Рарогову и нахмурилась, так как терпеть ее не могла. «А вот по поводу девицы ты прав. Поместим в институт, перевоспитаем, потом замуж выдадим удачно. Для нас, у меня есть на примете подходящие кандидаты. А что с этим?» Прищурив один глаз, поинтересовался генерал и кивнул в сторону Виктора фон Надена. «Он же из этих краснокосых», — лицо Ермолова сморщилось, словно он съел лимон целиком. «Тахары много сделали для империи», — произнесла императрица и задумалась. «Как и родовичи», — пожал на это плечами Ермолов. «Родовичи эта земля питает», — ответила Екатерина, и по ее лицу было ясно, что ей такое положение вещей не нравится. «А у тахаров ничего не осталось, так что он сможет стать хорошим инструментом для разных дел. Знаешь, что, любезный?» Она пристально посмотрела в глаза генералу. «Зачислим его в академию. Пусть твой племянник присмотрит. Если можно повлиять на мальчика, отлично. Если нет, что ж», — императрица всплеснула руками, — «как ни прискорбно, придется устранить с поля фигуру». «Будет исполнено, ваше императорское величество», — кивнул на это генерал и с удовольствием перевел взгляд на Аду фон Наден. «Хороша девка, в самом соку. Надо будет в институт к племяннице почаще заезжать». Интересно, но Александр Ермолов почему-то воспринимался увешанным побрякушками стариком, хотя был не сильно старше того возраста, в котором я погиб, защищая стену. Но сейчас меня интересовал не он, а императрица. Мне очень не понравилось то, каким взором она смотрела на мою мать. Я снова обернулся к родительнице и увидел ненависть, обращенную к генералу. Была бы сейчас ее воля, она выжгла бы Ермолову глаза, а то и горло бы испепелила. Запах тлеющего кружева на перчатках подсказал, что мать едва сдерживается. «Мам, руки!» Я склонился у нее над ухом, призывая к сдержанности. Та сделала глубокий вдох и нацепила на лицо насквозь фальшивую улыбку. «Я же решил чуть перевести тему. Вы с императрицей вроде бы обе из родовичей. Почему она на тебя волком смотрит?» «Это взаимно», — хмыкнула Горислава, покачав головой. «Просто у нее от родовичей только фамилия и осталась, а сути – ноль». «Сути – это ты имеешь в виду кровного родства?» – уточнил я. «Именно», – подтвердила мать, а затем наклонила голову так, как всегда делала, когда задумывалась. «Когда Святозаровых на престол выбирали, они 300 капищ контролировали, а потом множество браков ради выгоды и влияния, связь с землей уменьшалась, капища затухали. Конечно, кровь не водится. Если сходиться, то с кем-то близким по духу, как мы с твоим отцом, а они потеряли власть над собственной землей. Сейчас у них хорошо, если капищ 100 под контролем наберется, и те наполовину мертвы, едва отзываются. А во, я понял, что даже не дышал во время всего этого монолога. А у Рароговых сколько капищ?» «На тот момент, когда Святозаровых на царство выбрали, тоже около 300 было, на 2 или 3 меньше, чем у этих». Мать пренебрежительно дернула подбородком в сторону императрицы. «И уступили мы им с жесткими условиями и правилами, о которых они стараются забыть», — и тут она задумалась, а потом встрепенулась, видимо, вспомнив, что не до конца ответила. «А сейчас у нас 400 капищ, и все полны сил. Класс! Я даже забыл, где нахожусь, так меня захватил мамин рассказ. А как вообще происходит это взаимодействие с капищем?» Тут же на память пришло, как нечто призрачное разговаривало со мной из чешуобразного камня. «Сложно говорить об этом с непосвященным», — мать ехидно усмехнулась, но затем сразу же смягчилась. «Капища выбирают себе партнера, друга из людей, в основном из родовичей, хотя были случаи, что и не только, но такое бывает крайне редко. Так вот, человек служит проводником силы капища, может транслировать его волю и использовать его силу до конца жизни. Потом место силы выбирает себе нового партнера. Бывает, что связь слишком крепкая устанавливается, и капище скорбит, переживая утрату и засыпая на какое-то время. Тогда родовичи стараются пробудить его, подыскав нового партнера или партнершу. И в чем отличие этого партнера от обычных родовичей?» — спросил я, начиная понимать, что произошло. «Тут все очень просто», — мать развела руками. «Проводник может использовать силу капища на все 100%, а обычный родович только на треть, а то и меньше, если не его стихия. Это из-за этого вы не смогли сами уничтожить демонов возле капища», — догадался я, а по спине побежали мурашки. «Все верно», — кивнула Горислава. «Я же повезла Аду в надежде, что капище признает ее и сделает своим проводником. Если бы это случилось, то и с демонами проблем не было бы. К сожалению, место силы проигнорировало твою сестру. Я едва сдержался, чтобы не добавить, зато меня приняло. Это еще не было точно, поэтому говорить о таком рано. Ничего, вслух проговорил я, обязательно найдется место, которое примет Аду, уверен. Официальная часть приема оказалась насколько торжественной, настолько и однообразной. Императрица говорила мало, в основном называла фамилии награждаемых ею. Глашатай трижды ударял церемониальным посохом об пол и сообщал: род Обуховых удостаивается внимания императрицы. Род в полном составе подходил к Екатерине Алексеевне. Мужчины вставали на колено, женщины делали глубокий реверанс. После этого глашатай озвучивал заслуги и награды. Род Обуховых одаривается наследуемым графским титулом за многолетнюю службу на южных границах империи, в частности за руководство ополчением при удержании прорыва близ Багдаула, и награждается фамильным гербом, булатным клинком, а также наследными землями в Энской губернии. Императрица подавала в руки главы рода герб, вышитый на специальной ткани, и тот кланялся ей чуть ли не в пол. Генерал Ермолов при этом вручал главе рода булатный клинок в богатых ножнах, что равносильно было плевку в лицо всем военным, но награждаемые кривились и опускали взгляд, принимая оружие. Протокол, чтоб его. Одним словом, все чинно, мирно, благородно. Оркестр тихо играет что-то неспешное, но торжественное, полностью подходящее под церемонию. Самого Ермолова, кстати, тоже вниманием не обошли. Ему вручили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. И за звуками оркестра я услышал людское недовольство. Все недоумевали, за что Ермолову подобная награда. Хотя нет, все прекрасно знали за что, но негодовали из-за несправедливости. Но вот когда пришла наша очередь, все пошло не так. Императрица блеснула глазами и отстранила глашатая, а затем хлопнула в ладоши, призывая к тишине. Оркестр стих, шепотки в толпе приглашенных замерли. «Я рада сегодня приветствовать в этом зале род Одинов», — проговорила Екатерина Алексеевна, и я понял, что испытываю невероятный диссонанс, потому что голос императрицы был доброжелательным и едва ли не ласковым. «Хочу особо выделить их, так как Борис фон Оден, глава рода, является тахаром. Это древний народ, пришедший к нам после гибели собственной империи и доказавший верность и преданность российской короне». Она оглядела всех присутствующих и тепло улыбнулась. Она сейчас совсем не была похожа на ту императрицу, которая волком смотрела на мою мать. Это была миролюбивая покровительница всех граждан империи. Уже три поколения Одинов, пришедших к нам из-за гор, заслужили личное дворянство, продолжила императрица, практически не отрываясь, глядя в глаза Гориславе. В связи с этим в качестве поощрения корона присваивает фон Одинам наследный баронский титул, а также выделяет земли на побережье озера Горячее. Раздались аплодисменты, моему отцу жали руку. Но замолчавшая была императрица сделала знак рукой, давая понять, что она еще не закончила. «Это еще не все», — произнесла она, когда снова наступила звенящая тишина. «Я хочу особо отметить заслуги Гориславы фон Оден в воспитании прекрасных детей во славу Российской империи». А вот теперь ее улыбка напоминала оскал хищника. «Я хочу лично поспособствовать тому, чтобы эти дети стали значимыми и востребованными подданными нашей страны». А теперь ее голос сменился на холодный и официальный. «Решением короны Виктор фон Оден направится на обучение в лучшие учебные заведения страны, военную академию магии, а Аделаида фон Оден – в Екатеринбургский институт благородных девиц под моим патронажем. Меня словно молнией пронзило. Как какой еще институт благородных девиц? Ее должны были отдать в пансионат родители, и это грозило смертельной опасностью. А тут сама императрица направляет. Вот только я не думал, что это окажется менее опасным. Скорее, наоборот. Надо что-то срочно придумать». Тем временем пришло наше время подойти к императрице и склониться перед ней. Перебарывая себя, я подошел к небольшому помосту, на котором стояла Екатерина Алексеевна, и преклонил колено, а затем поднял голову и встретился с ледяным, насквозь лишенным участия, злорадным взглядом. И в нем не было ничего, кроме желания сожрать и уничтожить. «Ох, мама, надеюсь, ты меня сейчас поддержишь». Я встал с колена и уставился в глаза императрицы. «Ваше императорское величество, мы с сестрой благодарим за честь, но вынуждены отказаться». Мысленно же в моем взгляде читался лишь один посыл: «Я лучше сдохну, чем отдам тебе свою сестру, сука». Глава 6. Что еще за новость? Губы императрицы изогнулись в презрительной усмешке. Вместе с этим я уловил, как со своих мест сошли и направились ко мне сотрудники охранного ведомства. Еще бы, я напрочь нарушил весь возможный протокол, наплевав на этикет и поправ субординацию. «Прошу прощения, Ваше Императорское Величество, я не желал выказать неуважение», я продолжал, не отрываясь смотреть в глаза императрицы, «но хочу обратить ваше высочайшее внимание на закон о равенстве традиций и жизненных укладов всех народов внутри империи, не противоречащих при этом основным законам Российской империи». Екатерина Алексеевна сделала знак рукой безопасникам, и те замерли на месте, ожидая дальнейших распоряжений. «И что там у вас за традиции такие, которые смеют спорить с мнением императрицы?» — надменно произнесла Екатерина Алексеевна, но при этом я видел, что выражение ее глаз изменилось, и женщина смотрела на меня с вновь возникшим интересом. «Я слушаю. Я хочу обратиться к непоколебимым традициям тахаров, принятых короной Российской империи в полном объеме», — ответил я, вспоминая, как нашел свод этих законов где-то возле отвесного сортира на стене, и предназначен он был совсем не для чтения, и указать на то, что девушка до 18 лет не может находиться без присмотра родственников в каком-либо общественном месте, будь это образовательное учреждение или любое другое заведение. Я цитировал по памяти, поэтому наверняка наврал, но это было неважно, потому что подобное правило действительно было в своде традиций тахаров, только вот не действовало уже лет 200, как минимум. Правая бровь императрицы взлетела на лоб, выказывая удивление монаршей особы сказанному мной. «Это же дикость», — сказала, наконец, она. «Я понимаю, что традиции необходимо чтить, но не эти же, покрытые седым мхом. Ваше императорское величество», — я даже склонил голову, показывая, что якобы уважаю ее мнение, — «безмерно с вами согласен, но ничего не могу сделать, учитывая, что моя семья чтит кодекс тахаров и не считает возможным отклониться от него ни на йоту. В связи с этим Аделаида фон Наден будет находиться либо на домашнем обучении, либо, если изыщется возможность, в одном учебном заведении со мной». «Именно с вами», — удивилась Екатерина Алексеевна. «Почему? Мои отец и брат военнообязанные, поэтому в любой момент могут отлучиться из дома», — ответил я, оглянувшись на своих, которые затаили дыхание, не понимая, какая муха меня укусила. «Поэтому за сестрой должен присматривать я. Но хоть мы и понимаем, что милость императрицы безгранична, рассчитывать на рекомендацию двух одинов в военную академию магии не имеем права. В связи с этим от обучения в академии вынуждены отказаться». Краем глаза я видел, как дернулась сестра. На ее лице был написан ужас. Буквально за несколько минут ее постигла великая радость, и тут же грандиозное разочарование, вызванное к тому же любимым братом. Но мать крепко сжала ее ладонь так, что у Ады кровь отлила от лица, и сестра прикусила губу. «Отец с братом, уверен, просто хотели меня прибить. Если кто-то и понимал, что и для чего я делаю, то только мать, но точно не на 100%, потому что полностью даже я не понимал, что именно делаю. В голове была лишь одна цель – защитить свою семью любыми путями». Императрица была в гневе. Это можно было увидеть невооруженным глазом по пунцовым пятнам, проступившим из-под слоя пудры на ее лице. Но при всем том Екатерина Алексеевна, к ее чести, продолжала держать марку и улыбалась. Хотя доброй эту улыбку назвать было нельзя, и напоминала она больше всего оскал. А вот Ермолов даже не пытался скрывать свое отношение ко мне. На его лице застыла гримаса отвращения, и даже губы подергивались. Я знал, что, если бы этот генерал мог, обязательно приказал бы сослать меня на стену. «Погоди, тебе это еще предстоит, но вряд ли удастся». Я обернулся еще раз взглянуть на мать и увидел, что та подбадривающе мне улыбается. И правда, поняла, что я не со зла рушу надежды собственной сестры. Что ж, мы действительно чтим традиции всех народов, населяющих Российскую империю. Екатерина Алексеевна тем временем пришла в себя, а я решил, что нужно быть с ней осторожнее, так как она умеет держать удар, и потому повелеваем устроить Аделаиду фон Наден в личные ученицы к декану факультета зельеварения, чтобы она могла находиться под присмотром своего брата Виктора фон Надена. Императрица глянула на удивленную Гориславу. «У девочки не проснулся еще дар, не так ли?» «Еще нет», — ответила мать, хлопая глазами от внезапной смены происходящего. «Пока не проснулся». «Это ничего», — монаршая особа вдруг стала говорить ласковым тоном, который так не подходил к выражению ее глаз, — «для этого есть целый год, по истечении которого можно будет поступить на более престижный факультет. А там, глядишь, и передумаете насчет института. Там очень хорошо, гарантирую». На эти слова ни я, ни кто-либо еще из нашей семьи перечить не стал. Мы низко поклонились императрице и постарались занять самые дальние места от трона. Однако это не сильно помогло нам избежать внимания в продолжении всего оставшегося вечера. Правда, для меня весь дальнейший прием прошел, как в тумане. Я практически ни на что не реагировал, лишь изредка ловил на себе взгляды императрицы, Ермолова и Голицына. Я все-таки умудрился нажить себе влиятельных врагов, хотя совершенно не ставил себе такой цели. Вечером на служебной квартире отец и мать устроили разбор полетов. Конечно же, больше всего их интересовали мой демарш и его причины. Сестра и вовсе отказывалась со мной разговаривать, а сидела на другом конце стола и дулась. И что это было? Поинтересовался отец, который явно устал от приема, да еще и перенервничал после моего выступления, и даже не пил все последующее время приема. Справлялся со стрессом, как мог. Я говорил, что мы получим титул. Я прекрасно понимал, что чувствуют мои родные, но объяснить подробно, что к чему, не мог. Говорил, согласился со мной отец и пристально посмотрел в глаза, и еще кое-что говорил. Вот именно, отпил чай, который заварила мать по одному из своих древних рецептов. Этим и обусловлены мои действия. Но не кажется ли тебе, начал было Борис фон Наден, который вместо того, чтобы отмечать сейчас свое баронство, вынужден был производить разбор полетов с одним из сыновей, но не договорил, потому что не смог сразу сформулировать мысль. «Отстань от Вити», — сказала ему мать. «Понимаю, что со стороны все это выглядит дико. Одно то, что кто-то посмел перечить императрице, уже нонсенс. Но я чувствую, что наш сын прав. Действительно есть что-то такое, что пытается нам навредить. Я чувствую это, как будто вокруг нашей семьи сжимается невидимая петля. Именно», — подметил я про себя. «Все думал, как это назвать, но приемлемая аналогия никак не приходила». Что ж, отец поднялся из-за стола и вздохнул. «Оставим этот разговор до лучших времен. Нам с Димой надо отправляться обратно. Я пока тут с ребятами останусь», — ответила ему Горислава. «По крайней мере до тех пор, пока они места в общежитии не получат». «Так, стоп, теперь я уже не понимал, что происходит, так как все изменилось по сравнению с прошлой жизнью. Почему обратно? Разве мы не отправимся обустраивать надел?» Отец одарил меня снисходительной улыбкой. «Для этого нужно взять отпуск». Он пожал плечами. «Иначе, сам знаешь, неявка на место равна государственной измене. Да и какой смысл ездить порознь? Вот будут у вас в академии каникулы, там и мы отпуск подгадаем». Я потер глаза. «Да, все время наслаиваются новые обстоятельства, которых не было в моей предыдущей жизни. Хорошо это или плохо, пока непонятно. Но в чем точно плохо, я перестаю понимать, откуда исходит угроза и чего нужно опасаться». «Хорошо», — ответил я, пожимая руки отцу и брату. «Договоримся заранее. До встречи». И тут на меня все-таки обратила внимание сестра. «То есть ты правда считаешь, что поступил правильно, и не собираешься передо мной извиняться?» — спросила она с таким выражением, словно я принес ей самое большое разочарование в ее жизни. «Милая», — мать подсела к ней и постаралась обнять, но Ада скинула ее руки с плеч. «Пойми, что брат хочет тебе только добра. Если он посчитал, что тебе будет лучше в академии, то...» «Да что вы заладили?» Сестра вскочила из-за стола, ринулась к лестнице, и лишь на пятой ступеньке застыла и обернулась к нам. «Вы же не понимаете, чего он меня лишил? Там же сливки российского общества. Там такие девчонки, что я могла бы...» Она закрыла глаза руками и расплакалась, после чего снова отвернулась и побежала к себе. Отец молча покачал головой. «Да чего там могло плохого случиться?» — проговорил на это брат. «Ничего, кроме смерти», — ответил я. На следующий день сестра со мной по-прежнему не разговаривала, но мне было и не до нее, мне предстояли вступительные испытания. Как бы я ни уговаривал себя, что иду в академию только ради встречи с Тагаем, но волнение присутствовало. Мать забрала Аду и отправилась знакомиться с деканом факультета зельеварения, я же проследовал к расписанию. Там должны были вывесить всю информацию по отбору. При этом у меня с собой были еще дополнительные документы о присвоении баронского титула роду и прочие формальные распоряжения из императорского дворца. Когда хотели, они могли работать очень быстро. Судя по вывешенному расписанию, деканом моего факультета был назначен Иван Васильевич Бутурлин. Он-то и должен принимать тесты. Этот отбитый вояка был мне хорошо знаком. Передвигался он слегка скачкообразно, так как левую ногу ему давно заменял протез. Но зато на чем свет костерил столичных аристократов за их неумение воевать, а сам в это время возглавлял атаки, и никогда не разделял каторжников и служивых. Если ты умеешь бить демонов, то ты крут, если нет, то, сопляк. Одним словом, мировой мужик, по моему мнению. Вот под его началом я бы с удовольствием отучился в академии. Понятно, что само по себе обучение мне нужно было постольку поскольку, но поставленные мною задачи требовали нахождения в академии. Во-первых, мне нужно было найти Тагая, но это не все. Во-вторых, я собирался уже тут обрасти нужными мне связями, чтобы предотвратить дальнейшие трагические события. В-третьих, сестра, это по моему настоянию она оказалась тут, и теперь надо было постоянно присматривать за ней. Заодно была возможность узнать, кто на самом деле желал нам зла и в итоге подставил весь род. Но это уже задача на перспективу и со звездочкой. Однако по прибытии назначенное место меня ждало разочарование. Тесты по физической подготовке принимали два помощника Бутурлина. Причем, они не придумали ничего лучшего, как смешать в одну кучу все группы поступающих и выдать всем одни и те же нормативы. И первым был кросс на 10 километров. Итак, новобранцы, распинался один из помощников Бутурлина, хотя в его исполнении последнее слово выглядело ругательством, неодаренные вояки бегают 10 километров за 56 минут. Вы же маги и должны понимать, что обязаны быть лучше во всем. Вот мы и посмотрим. У вас есть 40 минут, чтобы уложиться в норматив. И знайте, каждая лишняя минута будет поводом к отчислению. Побежали, ленивые задницы. Мне сразу не понравился этот напыщенный индюк, который напоминал грызуна переростка и одновременно один из самых ненавидимых мною вид демонов. Впрочем, последнее могло быть исключительно игрой моего воображения. Я заметил, что иногда замечаю людей, которые мне напоминают тех или иных тварей из разлома. Интересная правдеформация. Одновременно побежали сразу человек 200 не меньше. Некоторые устремились вперед изо всех сил, чтобы сразу выбиться в лидеры и держаться там. Другие старались экономить энергию, чтобы хватило на все 10 километров. Мне было одинаково плевать и на первых, и на вторых. Единственное, что меня сейчас волновало, это где находится Тагай. Почему-то я не успел его найти в толпе, пока выступал помощник Бутурлина. Зато я увидел Костю Жердева. Тот тоже заметил меня и приветливо кивнул. Я пока не знал, как он может мне пригодиться, но чувствовал симпатию к этому рыжему, коротко стриженному парнишке. Я бежал не спеша, продолжая оглядывать всех присутствующих на стадионе Академии. Мне хорошо помнилось, как умел бегать Тагай. Демоны не могли его догнать, когда он желал поводить их за нос. Сколько раз он работал приманкой для больших групп противника. Собственно, именно поэтому я и высматривал его среди лидеров забега. Но там его не было. Существовал, конечно, вариант, что он сильно изменился с момента юности до того, как мы встретились, но не кардинально же. Я даже восстановил его образ в памяти. Тот самый, когда увидел его впервые и собирался проучить за заносчивость.